Судя по всему, последняя агония была непродолжительной. Одна рука была вывернута так, словно тянулась к перерезанному горлу, пальцы были бледными, скрюченными, обескровленными. Кормак умер рано утром, возможно, через час или два после того, как заснул. Кровь свернулась и засохла, конечности начали коченеть. Кристофер отвернулся от кровати и покрывавшего ее узора из крови и мух. Он открыл окно и жадно вдохнул свежий чистый воздух. Позади него жужжание мух эхом отдавалось в маленькой душной комнате. Его затошнило, словно организм хотел избавиться от этого липкого приторного запаха. Он резко повернулся и вышел из комнаты. Не глядя на кровать, войдя в гостиную, он увидел то, чего не заметил раньше. Кто-то покопался в столе Кормака. Он подошел к столу. Ящики были выдвинуты, дверцы открыты. На поверхности стола была навалена кипа бумаг. Письма, счета, доклады, беспорядочно сваленные в кучу. Бумаги лежали и на полу, смятые чьими-то ногами. Он подобрал большую голубую папку и положил ее на стол. На первой странице большими черными буквами было написано название «Домашние мухи Калимпонга. Статистический обзор темпов размножения в неволе». Стало ясно, откуда взялись мухи. Кормак проводил эксперимент, а его убийца, должно быть, разбил ящики с мухами и выпустил их на волю. Их бессмысленное жужжание все еще доносилось из спальни. Они умирали замерзшие, ослепшие, присытившиеся кровью. Он внимательно просмотрел бумаги, но не нашел ничего интересного. Тот, кто убил Кормака, забрал то, зачем пришел. Серебряный крест, который, по словам доктора, он нашел у Це Вонга, тоже отсутствовал. Неужели и его забрал убийца? Затем Кристофер вспомнил слова Кормака. «Он все еще спрятан в моем столе». По-видимому, где-то был потайной ящик. Кристофер довольно быстро нашел его. Простой рычаг, спрятанный в задней части одной из ниш, приводил в действие пружину, открывавшую еще один ящик почти под самой крышкой стола. Он вытащил из него пакет из плотной коричневой бумаги. Внутри было несколько фотографий, в общей сложности штук 20. Большинство из них было сколото скрепкой по две. На них были девочки из приюта. Сверху лежала фотография каждой девочки в серой униформе Нокс Холмс, которую Кристофер запомнил с предыдущего вечера, а вторая фотография показывала ту же девочку, но уже в саре, с украшениями и наложенной косметикой. Казалось, что все верхние фотографии были сняты одной камерой и на одном фоне, а нижние различались по размеру и качеству и снимались в разных местах. Было также несколько непарных фотографий мальчиков, одетых, по предположению Кристофера, в униформу приюта. В самом низу лежало еще две скрепленных фотографии девочки. На верхней она была, как и другие, в серой униформе, но когда Кристофер увидел вторую фотографию, он судорожно глотнул воздух, и у него закружилась голова. Жужжание пирующих мух перемещалось и слилось с ревом крови, прилившей к голове. Он постарался успокоиться. На второй фотографии была та самая девушка с улицы. Девушка, чьи окровавленные пальцы Кристофер видел менее часа тому назад. Она смотрела прямо в камеру, но казалось, что взгляд ее устремлен куда-то вдаль. Это была та же девушка, что и на верхней фотографии та же, но не та же. На первой фотографии она была абсолютно нормальной, даже хорошенькой. Она не была так обезображена, когда жила в Нокс-Холмс. На обратной стороне каждой второй фотографии кто-то, скорее всего, Кормак, написал карандашом несколько слов. Имя, название города или местности, и в некоторых случаях дату. Джилл Джайпурхат, 10.02.15. Хиллари Сахибгандж, 9.05.13. На оборотной стороне фотографий мальчиков название местности было одно и то же, и после него во всех случаях стоял вопросительный знак «Симон Доржела, 1916», «Мэтью Доржела, 1918», «Гордон Доржела, 1919». «Доржела, не этим ли монастырем руководил человек, пославший сюда отца Вонга, таинственный Доржелама?»